правом, на которую обладает всякая личность. Жениться без готовности, идти на это он был не в состоянии. Ибо какие же это муж и жена, если каждый из них не готов поступиться самим собою, чтобы образовалось одно неделимое целое? Духовные же установки Пушкина решительно противоречили этому. Пушкин знал это, но равно был убежден и в том, что должен поступить подобно всем людям, считая себя таким же человеком, как и каждый из нас. У Пушкина женщина, как правило, всегда права. Говорят это потому, что он непременно принимает сторону слабого. Мы увидим, что бывает и совсем иначе. В противном случае сильному не оставалось бы места на земле. Между тем на сильных земля держится. Под сильными я разумею деятельные натуры. Тяжба Пушкина с женой, как сказано, сильнейшим образом отразилась в его позднейшем творчестве. Не могу понять, как такой крупнейший пушкинист и первоклассный знаток рукописного наследства Пушкина, как Томашевский, мог написать о стихотворении «Пора, мой друг, пора», что это необработанный отрывок. На самом деле, перед нами одна из вершин пушкинской лирики. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и, глядь, как раз умрем». На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб, замыслил я побег в обитель дальную трудов и чистых нег. Да, побег, о котором сказано в приведенном стихотворении, задуман был Пушкиным действительно давно. О нем говорится, в частности, в стихотворении «Монастырь» на Казбеке, написанном 5 годами раньше. «Высоко над семьею гор, Казбек, твой царственный шатер, сияет вечными лучами, твой монастырь над облаками, как в небе реющий ковчег, парит, чуть видный над горами. Далекий, вожделенный брег, туда б, сказав прости ущелью, подняться к вольной вышине, туда б, в заоблачную келью, соседство Бога, скрыться мне». Пушкин будто собирался продолжить стихотворение «Пора, мой друг, пора». Приводится при этом следующий прозаический набросок Пушкина, трактующийся как план этого продолжения. «Юность не имеет нужды в «at home», в своем доме. Зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу, тогда удались он домой. О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню? Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь, etc., религия, смерть. Но нет ли ошибки в утверждении, что сначала было написано стихотворение, а потом этот прозаический набросок, как план его продолжения? Допустим, что ошибки нет. Однако можно ли отнестись к прозаическому наброску как формулирующему продолжение стихотворения? По-моему, такое представление о прозаическом наброске решительно расходится со здравым смыслом. Будь это и план для какой-то творческой работы, то под нею следует подразумевать, по крайней мере, большую поэму, если уж не говорить о том, что «Пора, мой друг, пора» — стихотворение абсолютно законченное, к тому же и сверхсовершенны. План произведения, намеченный в приведенном наброске, как это нетрудно доказать, не мог быть осуществлен Пушкиным из-за его чрезмерной обширности. а главное —